Мы больше сейчас воздыхаем, чем раньше. У нас сейчас больше опасностей. Принесут ли пенсию? Будет ли зарплата? Чем завтра кормить? Да что ожидает нас через неделю с этой вот всей разрухой? Кто поможет? Ельцин больной. Другого какого-то еще хуже. А того, наверное, мало кто знает, что все это Антихрист сам делает, разрушает, беспорядки устраивает. Для чего? Когда он явится, он быстро все это наладит. Но ему тогда будет честь. Все люди будут говорить: «А, где же ты раньше был? Как хорошо, как быстро!» Потому что все-все президенты отдадут ему власть. Он будет мировой правитель. Все поклонятся ему. И сегодня разрушение и всякие вот эти бедствия, опустошение, друзья, это с умыслом делается. Ничего случайного нет. Что касается церкви, друзья, она первой должна восхититься перед этими мировыми событиями. Но восхищение ее должно так произойти, что мало кто заметит. У меня долго было такое представление, когда будет восхищение, это будет страшная такая, ну, кажется, шумиха, кричать будут, вот того не стало, как же так? Представьте себе, что так произойдет, что сатана даже попытается убедить. Те, кто останутся, те будут молчать. Почему? Потому что сразу появление Антихриста будет проходить собрание, будут петь, будут восхвалять, будут молиться. И что только дьявол не придумает, а может, куда-то переехали. А сейчас какое-то НЛО, сейчас улетают, прилетают, ничего особенного. Настолько осуетятся. Не бойся, малое стадо, друзья, оно еще уменьшится к концу. Я избрал вас и поставил, чтобы вы шли как? Как овцы среди волков. Апостол Павел говорит так: но не о многих из них благоволил Бог. То есть вот так вот много-много, а спасения в одиночку. То есть спасайся на гору. Не смотри на того или на другого. Смотри на Господа Иисуса Христа. Вот посмотрите, где в Писании вы найдете много-много о восхищении церкви написано? Вот сейчас, удерживающий теперь восхищение. Встретение на облаке, вот тоже апостол Павел пишет фессалоникийцам. Первое послание здесь вот очень мало совсем, что при гласе архангела, трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, встретение наше на облаке, и так вместе с Господом будем. О дне Господнем больше написано: побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Побеждающему. Это будет не так легко победить, братья и сестры. Гонение, это было легче. Победить, может быть, какие-то стихийные бедствия, если болезнь какая-то страшная, эпидемическая болезнь, ну что ж, исповедуйся, готовься к смерти. Землетрясение, опять-таки, предсказал Господь. Войны, во время войны, молитвенный дом в Грозном, это Чечня, свидетельствует, ни одного снаряда не попало. Каждый день проходили богослужения, и наполнялся дом. Каялись люди. Но хотелось бы вот что сказать, друзья, что все это проходящее. Все это проходящее. А что касается не устоять, обольститься, то и дело берегись. Это страшнее, чем гонение. Если бы мы знали, друзья. Если бы мы знали. У дьявола сегодня больше всего сосредотачивается на это направить все свои силы. Вот было рассуждение, какие молитвенные дома будем строить? Да самые примитивные, вот такой, как у вас. Вот такой у нас тоже, у нас поменьше даже. Мы его построили за 2 недели на время. Мы даже и не думали, что устоит этот дом. Наверное, разорят, разломают. А он до сих пор стоит уже 8 лет. И сколько душ уже покаялось? Было человек 50 у нас, сейчас уже 200. Ну, 180 членов, а до 200, то и больше собирается. И посмотришь, ну и такое еще думаем построить на другом конце города, чтобы еще был такой домик. И что не ближе, грешники лучше идут. У дьявола цель не такова. Если бы в одном молитвенном доме было бы 1000, а то и 2. Вы видели, вот так газеты выпускают. В газете в одной протестант или ну что-то вот. И там, значит, 4 молитвенных дома, вот так они с угла на угол. Какие красавицы, какие прелестные. Ступени какие. Ну тот же дворец культуры. Но только нет. Там и купола, там и кресты. И когда начнется что-то наподобие такого, дух Антихриста усиливаться, можно легко с ним подружить. Посмотрите, а у нас все так, у нас все так. Там красота, там прелесть. Каждый знает свое место. Я в одном месте просто был я у них, часто был, не скажу где, не надо. А потом, когда выстроили дом, я вот так зашел, сердце защемило, сцена, высота, пресвитер на высоте такой, старушка подошла, брат, я хотела бы спросить у вас, а он оттуда, что, сестра, не знаю, что-то не слышно, скажите еще, как в вокзале, такое эхо, это священство, а это приход, прихожанство, так далеко стали друг от друга. Что не больше в одном доме, то меньше молитв. А кто-то годами не может помолиться. А ну-ка, 500-600 человек. Где там очередь придет? Молятся одни и те же, посмелее которые. Что не больше верующих в одном доме, где они живут, кто их успеет посетить. А есть же такие молитвенные дома, вмещают и 1000, и 2, и до 5000. Друзья, как бы нам понимать все, когда мы были группками близко друг к другу, все помолятся, все выскажут свои и нужды, и радости, и скорби, и как хорошо. Не бойся, малое стадо, не бойся. Но если где-то построили, я уж согласен, выстроить ваш дом. Только не толпитесь в одном месте все, не толпитесь. Пусть он будет для особых каких-то общений. Вот так соберетесь, проведете в нем благовестие или какой-то праздник, и опять надо спасать вот этот многолюдный город. Все жаждут, все, и все хотели бы услышать. Но как это сделать? На вашей ответственности, друзья, на вашей. Побеждающему дам сесть со мною, кто все победит. Не только гонение, не только голод, не только нужду, но победит и прелесть обольщения. 4 глава Откровения. Радостная весть, друзья. Радостная весть. Вот послушайте и догадаетесь. Здесь сказано так. Со 2 стиха. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. На престоле сын сидящий, был сидящий». Что за сидящий? Вид был подобен камню яспису и сардису, радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. Кто это, друзья? Иисус Христос. Я тоже согласен. А вокруг престола 24 престола. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил. Еще раз повторяю, конец 3 главы. 4. И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Кого так вознаградил Бог? Побеждающему дам сесть на престоле. С кем? Вместе со мною. Я победил, и они победили, и сели со мною. Мы тут рассуждаем, друзья, а Иоанн говорит, церковь я уже вижу вот на престоле. Почему 24 старца? В Ветхом Завете 24 череды, сменяющие одна другую, круглосуточно совершалось служение в храме. Церковь восхитилась, прошла через судилище Христово и получила награду. Но она еще не пришла туда отдыхать. Она еще туда не пришла быть царицею. Нет, нет. Ей еще предстоит большой труд. Церковь будет судить мир. Церковь будет судить ангелов. Церковь осудит 12 колен Израилевых. Церкви предстоит судить. Без церкви Христос не может излить 7 чаш гнева, 7 труб, 7 печатей. Церковь свидетель. Она теперь как заседатель сидит. Начинаются суды Божии. Начинаются суды Божии. Великая скорбь. Без церкви не может. Церковь на небесах. 24 старца – это выносливое, это терпеливое, это бросаемое бурею, это смогла. Она теперь на небе. Ее окружают 4 животных. Это небесные, самые, как бы, представьте, возвышенные, величественные служители. А может быть, некоторые поясняют и так, что это из Ветхого Завета. Ну, до конца и я не хочу убеждать, братья и сестры, боюсь. Но порассуждать можно, порассуждать можно. Теперь что? Теперь 5 глава. Все, мы не охватим, я так немножечко, хотя бы частично. 5 глава. Иоанн плачет, если так вот в целом кратко взять. Плачет почему? Книга запечатана 7 печатями. И никто не может распечатать. Братья и сестры, почему Иоанн плачет? Почему Иоанну интересно? Кто же откроет? Кто снимет печати? Я догадываюсь, это вот я лично для себя делаю вывод. Иоанну удивление большое, что восхитилось на небо очень мало. А на земле осталось верующих очень много. Вы знаете еще страшное обольщение в чем, которое движется к нам, особенно с Америки, через институты, через ихних миссионеров, они теперь устраивают миссии, миссии, церковь как-то мало сейчас значущая, миссии, миссии, миссии. А в миссиях самое страшное – это кальвинизм, который убеждает, ты только что покаялся, родился свыше, ты никогда не погибнешь. Будь спокоен, будь спокоен. И я это посмотрел в самой Америке. Когда после богослужения, у них 1:20 всего длится, вот, приглашение было, кто желает покаяться. То есть нет, принять Иисуса Христа своим личным спасителем. К богатому человеку так обращается пастор и говорит, а вы не желали бы принять Иисуса Христа вашим личным спасителем? Он так посмотрел. Все есть у меня, все есть. Но Христос не лишний будет. Кивнул головой. О, спасен, окей, спасен, спасен. И он никогда не погибнет. 4 еще вышло, по плечу так похлопал. Там уже эти диакона побеседуют с ним через неделю крещения. Спасают так, что никогда не погибнет. И вы знаете, можно сказать смело, почему не погибнут? Никогда не спасались. Оформили. Вот что значит это учение. Это толпы, это покаяние толпой, помолиться за них, ну и покаяться, потому что он говорит, а кто там как? Напугать можно, на чувствах можно возбудить, но произойдет ли там жизнь новая? Войдет ли Христос? У нас такое было, 400 человек вышли, и он убедил их, помолился, едут в автобусе. Одна другой говорит, ты тоже там была? Да. О, баптисты причащение делали, и вот я тоже подошла, и надо мной помолились. Вот такое вот рассказывает, разъехались, и только две души пришло, две души из 400, и нигде не увидишь больше, пошли опять грехи, отпустили им, говорит, баптисты грехи отпускали, и опять разошлись по своим местам. Вот что означает, и Иоанн сильно плакал, что ж такое? Он тоже думал, что церковь будет с таким шумом восхищаться, множество такое. Но он увидел, почему так мало, почему так много осталось, что же будет с ними? Сильно плакал. И потом ему отвечают, нашелся, кто? Лев из колена Иудина. Теперь откроет, что же будет? Ну, здесь радость, ликование, это прочитайте сами, друзья. 6 главу. Я взглянул, 2 стих, открывает первую печать. Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Кто это? Христос открывает печати. Следите. Вот посмотрите, кто же нашелся? Вот посреди престола, 6 стих 5 главы, и 4 животных, посреди старцев стоял агнец. Кто? Христос. Как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда радость, ликование. И вот он открывает, начинается 6-я. И я видел, что агнец снял 1 из 7 печатей. И первое, что конь белый, на коне всадник, у него, значит, лук, венец на голове. Похож, но это антихрист. Если кто-то сомневается, откройте 19 главу, сделаем сравнение, друзья. Я же вам говорил, он везде подражает Христу. И даже Троица у него, как у Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. В 19 главе здесь уже иначе, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи в него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинство небесное следовало за ним на конях белых». Это уже конец великой скорби, объявлен брак, но бракосочетание, вечер, пир, будет 1000-летнее царство. И съезжает Христос, за ним церковь на белых конях. А здесь подтасовка, подделка. Первая печать. Церковь восхитилась. Антихрист обрадовался. Теперь мне никто не помешает. И он первым выходит. Но нашел где-то веночек себе. Лук у него есть, а стрел нету. Победить не победит. Но желающий победить мечтает. Но его убьет явлением своим, вот как мы прочитали в 19 главе, Христос, Господь, словом уст своих. Это в конце скорби. Но за это время Антихрист много наделает беды. Какая беда, друзья? То, что евреи его ждут. Евреи до сих пор они мечтают. Придет Мессия, придет. И вот, когда он явится, встреча, заключают договор с ним на 7 лет. Это будет, конечно, большой такой подвиг. Это для Антихриста будет большой радостью, и он настолько доверится им, что они его не подведут. Оставшиеся на земле, те, которые не лукавили, те, кто лукавит, те, которые знают истину, те, которые понимают, но не хотят расстаться с миром этим, с лукавым поступит Бог по лукавству их. Но если где искренно покаялись, обратились к Господу, но повели пастыры их в заблуждение, Бог поругаем не бывает. Но все-таки люди найдутся, которые, увидев все и узнав, что церковь восхитилась, хотя всячески будет антихрист это заглушать, они будут восставать, они будут говорить, они будут свидетельствовать. У антихриста будет цель уничтожить таковых. И здесь вторая печать, третья печать, здесь вот и войны он будет поднимать, и голод, и моровая язва. Это все он будет применять к тем, которые не будут так легко с ним соглашаться. То есть всем нагнать жути, чтобы все его боялись, чтобы все ему подчинились. И он даже не разрешит поклоняться и ложным богам. Только ему одному, только ему. И вот посмотрите, пятая печать, когда снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И дали были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Скажите, когда-нибудь верующие, рожденные свыше, просили: «Господи, отомсти за меня»? Нет. Христос научил так. Стефан: «Отче, прости им». Почему? Потому что Христос так научил. Эти поплатились своей смертью. Обезглавливание. Это, видимо, было очень страшно. Кто пойдет, кто осмелится? Некоторые говорят: а Духа Святого не будет, братья и сестры. Дух Святой будет. Так же, как был до Христа, временами, на некоторых. Дух Святой сегодня в церкви бессменно работает. День и ночь сошел и никогда не выходит из церкви. В церкви. И кто входит в церковь, крестится в Духа Святого, погружается в Духа Святого и исполняется Духом Святым. Кто любит церковь, кто правильно входит в церковь, и не как-то отдельно, особым каким-то потрясающим продолжением, подтверждением, а Дух Святой крестит в церковь, а в церкви наполняет собою. Но во время великой скорби будет помогать. Конечно, далеко не так. Это не благодать. Это теперь скорбь. И еще сказано: потерпите, пока не дополнится число кем, пока будут убиты братья ваши, сотрудники ваши. Дополнят число. Я хотел бы, друзья, обратить внимание вот на что. Да не покажется кому-то удобным: о, хорошо, семь бед, один ответ. Поживу здесь, наслажусь в прелестях мира сего, а потом пусть отрубают голову. Нет, это еще хуже обольщение, это самое последнее будет обольщение. Доживешь ли? Мы не знаем еще, сколько нам жить. А потом... Если сегодня меняешь так легко на чечевичную похлебку, то пойдешь ли ты тогда, чтобы тебе голову отрубали? Я говорю, что это обманутые люди, любящие Господа, те пойдут. Хотя, может быть, очень важно сейчас раздавать Евангелие, трактаты. И когда увидят антихриста, потому что он сильно кровожадный, кто внимательно читает, то ужасно сразу от этих семь печатей особенно до 5 печатей, у Антихриста страшное такое кровопролитие происходит. И только его остановило вот что. Он очень понадеялся на Израиля, а Израиль его подвел. Прошло 3,5 года, и в Израиле открылись глаза у евреев. Они должны собраться все. Последние евреи задержались в Америке. Там логово всех масонов. Им там очень хорошо живется. И они оттуда пытаются не только нажиться самим, но помочь Израилю. И потом, когда они оставят Америку, это, видимо, очень скоро, потому что их понудит, если не добровольно, то через охотников и рыболовов. Некоторые вот так слушают всякие кассеты, такие сообщения, и причем в печатях, и открыто уже как бы вот говорит этот голос Антихриста, понимаете? То некоторые, они на чемоданах сидят, они подсчитали, ага, 265 дней отжили мы уже в Америке, надо лететь дальше. Это не те крылья, это не та жена, которая в пустыне нас увлекла на больших орлиных крыльях, надо дальше лететь. И уже нашли пустыню там, Аравийскую, туда некоторые. А там-то плохо жить. Некоторые полетели, побыли там, вернулись назад. Вот так вот обманутыми быть. Лучше жить на одном месте. Лучше там, где тебя Господь определил. Трудись, свидетельствуй. Не оставит, не бросит, не покинет никогда. А если даже и будет что-то, друзья, лучше умереть, но не бояться скорби. Потому что скорбь – это наша кузница. Это истинное оружие Божье, орудие Божье, которым готовит нас к небу. У нас большой габарит нашего адамовского «я», а калиточка узкая, тесные врата, узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Сколько надо Господу обтесывать, обрубывать, шлифовать, чтобы мы прошли в небо. Это образно и написано так, друзья. Как же остановит Израиль Антихриста? В 7 главе я хотел бы сказать, братья и сестры, что откровение написано последовательно. И очень жаль, что многие боятся его. Пресвитера говорят, что открыто, то для нас, что сокрыто, то для Господа. И все. И это очень на пользу Антихриста. Нужно. Мы уже 3 раза прошли церковью вот так вот. И очень медленно. Сегодня я как бы поверхностно пробежать хотелось бы хоть несколько, чтобы открылись глаза. Какое время мы живем и что ожидает нас завтра. Но когда откровение закрывают, а оно откровение, плохо делают. Плохо делают. 7 глава повествует, что происходит какое-то пробуждение в Израиле. Пробуждение с особых людей. Из людей, которые не запятнались, которые сохранили себя для Господа. И таковых нашлось 144 тысячи, о чем обманывают нас свидетели Иеговы, что как будто бы церковь – это только 144 тысячи. Остальные – это все обман. Вот и вечерю некому совершать, и участвовать в ней. Но может быть, вот там один, а всего 144 тысячи. И то в 15 или в 14 году восхитились, а сейчас остались или нет. Вы спросите у них, а вы с какого колена? А там 12 колен Израилевых. И это произойдет в половину великой скорби, через 3,5 года. Это потрясет Антихриста. Это его настолько задержит, что он вынужден будет бросить, издеваться над оставшимися, не покоряющимися, не поклоняющимися ему, и повернется, чтобы поглотить младенца мужеского пола. Жена – это еврейский народ. Рождение младенца, особенно Салов Астахов пишет не мужеского, говорит, я бы назвал мужественного пола. Это впервые Христос нашел возможность родиться в израильском народе в лице 144 тысяч. Впервые. Они его не приняли, когда он родился. Там вот Спаситель наш, Господь, в Которого мы уверовали. И они все время ожидали Мессию, дождались, а теперь видят, это ж не тот. И когда вот они увидели, вот тогда Бог показал, вот он еще раз рождается у вас в лице 144 тысяч. Как хотелось бы вот это остановить. Это пагуба, это конец, это все. Бросается поглотить, Бог хранит, не допускает, не успел. Рождается. И каким путем Бог защищает? Узел и на каждого печать положил. Это мои рабы. Братья и сестры, если бы мы знали, мы тоже запечатлены в день каждого искупления личного. И кем? Духом Святым. Запечатлены. И если бы мы знали, 144 тысячи на протяжении самой страшной великой скорби, после 3,5 лет только начинается ужасная великая скорбь, особенно от 7 труб и последующих 7 чаш. Сохранены были до единого, и Антихрист не имел права прикоснуться. Вот так к нам, если только по разрешению Божьему. И когда он увидел, что опять пробуждение на земле в лице 144 тысяч, то этот красный дракон, это тот же самый Антихрист, он же и сатана, он настолько покраснел, настолько рассвирепел, он бросился в небо воевать с Богом. Он даже и не подумал, что с этого пользы. Я вот так представляю, у него теперь Богу высказать, что ж ты делаешь? Я ждал, ждал, терпел, терпел, пока церковь восхитится. Она мне не дает покоя. Она мне, как все равно, вот вы знаете, как язва, как бельмо в глазу. Восхитилась, я начал действовать, это мое время. День тьмы настал. И ты опять, но он оттуда был сброшен, и на небе ликование. Это клеветник, клеветавший, день и ночь сброшен. Но на небе горе, потому что на земле есть подруга церкви, спасенные, которые опять будут терпеть. Это и в остатке Израиля, это в лице 144 тысяч, это еще и еще найдутся, которые не согласятся принять начертание. И с неба вот такие возгласы: горе, горе, живущим на земле и на море, ибо в великой ярости сошел к вам сатана. Братья и сестры, я хотел бы вот на что еще обратить внимание. Говорят, что он сядет на престоле, выдавая себя за Бога. Оттого многие верующие не знают, что он уже сидит. И очень плотно сидит. Когда в собраниях нету страха Божия, когда не малое стадо, а прихожанство в пышных домах, хоры красиво поют, играет музыка, когда Слово Божие говорят люди, не имеющие откровения и поручения от Бога, и когда пресвитера имеют от кого-то удостоверение, но не помазание Божие, и многое другое хотелось бы сказать, не сидит ли там Антихрист, а? Разве там Христу место есть, когда такое пышное стало христианство? И оно нам сегодня так напрашивается, оно так сегодня влазит в нас, что даже говорят, что вы там законсервированные, что вы там своим прошлым. Надо сегодня по-новому жить. Надо сегодня иначе спасать и прочее. А музыка какая? А какие стали песни современные? А какие сегодня умные, умные, но душевные проповеди, но не духовные. Разве не сидит? Сидит и очень крепко сидит. Сядет, сядет. Это будет время, друзья. Но он сидит. И как апостол Павел говорит, да антихрист уже есть. Еще раньше, когда Павел жил, он уже есть. Но откроется в последнее время. Поэтому уже дальше я не хочу, братья и сестры, говорить. Это будет, может быть, знание просто, любопытство. А что ж дальше будет? А когда будет тысячелетнее царство? Одно только скажу, что вот когда заключит договор евреи с этим антихристом, и он почувствует власть во всем мире, и границы раскроются, как сейчас уже начало этому, и деньги будут одни, и политика одна, и экономика одна, и все будут очень радоваться, и вот тут закричат «Мир и безопасность!». Уже никто воевать не будет, потому что все от одного правителя. И никто не может посметь перстом двинуть без него. Мир и безопасность. Но это ненадолго. Когда явится Христос с церковью своей после 7 лет на землю, когда сатана будет скован на 1000 лет, это будет брачный пир. Брачный пир. Вот это хотелось бы даже такое вам сказать, друзья, кто знает, а может, кто не знает. Царем-то будет в 1000-летнем царстве Давид. И церковь сойдет, и увидим, друзья, церковь будет в новых телах, таких, как Христос был на земле. Тело, которое не повинуется законам тяготения, тело, которое в любое время, в любое расстояние, в любое место за Иисусом Христом, без машин, без самолетов, без всяких средств передвижения. Это будет настоящая радость, друзья. Мы будем выше тех, кто на земле остался для 1000-летнего царства, царями, священниками. Будем преподавать, учить. 1000 лет. Смерти не будет. Если кто-то умрет в 1000-летнем периоде, это только самый окаянный грешник, о котором будет ужасаться все. Вот это да. Наверное, по инерции остался. И сатаны уже нет, а у него заряд действует. Но не все умрут. Некоторые будут притворно приходить 2 раза в год, поклониться там вот у храма, чтобы только отметиться, чтобы был дождь, чтобы была благодать. И будут сидеть каждый в своей смоковнице, народ будет размножаться, размножаться. И когда опять будет отпущен сатана из бездны, то сказано, что к нему сразу из этих, которые притворились, как будто бы вот с ним и не расставались. Сразу к нему прилипнут, окружат жалобы на него, на святых, на самого Христа. Что это за жизнь, как тяжко. Давай-ка вот мы с тобою, и он поведет их воевать на стан святых, на город возлюбленных. Перед этим, перед 1000-летним царством, тоже он сильно поиздевается над своими, когда он соберет их. Вот скоро Христос придет с церковью на пир брачный, а он своих побудет. Давайте мы встретим и разобьем. Это Армагеддонская битва. А тут и войны-то не будет. Когда окружит стан святых, город возлюбленных, огонь с неба спадает, и на этом конец. Всех пожирает огонь. После этого белый престол, когда все восстанут, и тогда будет по левую сторону нечестивцы, по правую сторону праведники. Хотелось бы, друзья, напомнить вот что. Наш Господь, наш Бог – это действительно любовь. Это действительно любовь. Он бы хотел весь мир спасти, и на протяжении всего времени в Него одна цель – спасать, спасать и спасать. Но когда читаешь Откровение, кто же идет в озеро, горящее огнем и серым? Языки кусают, проклинают Бога, но не каются. потому что приняли начертание. Кто принимает начертание сейчас по стихиям мира, но не по Христу, вот тем раскаяния нет. И те, которые примут начертание во время великой скорби, то есть добровольно идущие вместе с дьяволом. Прямо написано, что ад приготовлен не людям, но дьяволу. И те, которые добровольно идут с ним. Тут уж Бог не виноват. Добровольно идут. Что хотелось бы сказать, друзья, в заключение, чтобы не утомить вас чрезмерно. Проверим, давайте, какое наше состояние, насколько мы рассчитываем. Почему сказано «странники», «пришельцы на земле», «наше жительство на небесах». Ищите горнего, о горнем помышляйте, а не о земном. Вот странник, я вот побыл в Алге, приехал сюда, ну странник, ну ничего моего здесь нет. Я вот так представляю, где переночевать, кто покормит. И думаю, вот у апостола Павла вся жизнь была такая. И он говорит: братья и сестры, вот поймите, что мы странники, пришельцы на земле, что наше жительство на небесах. И вот таковые, которые как магнит. Да, Христос магнит, а к нему поднимется однородное, ни солома, ни дерево, ни сено, никакие другие земляные, а только однородное. Вот к магниту что поднимется? Вот так ко Христу, друзья. Аминь.